Глава 13. Мало для кого оставалось тайной, с каким трудом удается старику Феррери держать под контролем своего последнего оставшегося в живых сына. Стефано был свидетелем того, как мафия в Италии с нарастающей жестокостью запугивала и расправлялась со следователями. Но подобные методы лишь укрепляли решимость более сильных духом продолжать борьбу, и многие семьи оказались в положении своих жертв, связанных способом инкапретаменто — козлиная удавка. Подобно тому, как жертва с веревками на шее, ногах и руках пыталась освободиться, только сильнее затягивая веревку, так и мафиозные кланы, чем отчаяннее боролись, тем больше себе вредили. Старик Феррера был твердо настроен не допустить, чтобы то же самое произошло и с его организацией. В то же время для Санни жестокость сицилийцев соответствовала его представлениям о силе и власти, к которой он стремился. В этом, возможно, и заключалось различие между отцом и сыном. Когда возникала необходимость избавиться от кого-либо, старик Феррера максимально заботился о том, чтобы жертва исчезла и при этом не осталось бы никакого свидетельства произошедшего, даже капли крови. Удушение Бартона было в духе мафии, но его тело сбросили в канализационный колодец, а это уже не соответствовало принципам семьи. Если бы к смерти Бартона был причастен старик Феррера, вполне возможно, местом его последнего успокоения стала бы канализация. Но тело предварительно растворили бы в кислоте, а уж затем слили в канализационную трубу. Поэтому я не верил в то, что пасынка Изабеллы Бартон убили по приказу старика. Подозрительная близость по времени его смерти и исчезновения Кэтрин Деметер заставляла усомниться в простом совпадении. Конечно, существовала вероятность, что по какой-то причине Санни распорядился убить обоих. Если исходить из того, что у него не в порядке с головой, то ему безразлично, одним трупом больше, одним меньше. С другой стороны, нельзя исключать, что и Кэтрин Деметер могла расправиться со своим дружком и поторопилась сбежать из города. Может быть, ей слишком часто доставалось от него? В таком случае выходило, что миссис Бартон платила мне за розыск не только знакомой, но и потенциальной убийцей ее сына. Дом Феррера окружал густой парк. Вход закрывали одностворчатые ворота, приводившиеся в движение электроникой. Переговорное устройство, вмонтированное в опору ворот, находилось слева. Я позвонил, назвал свое имя и сообщил ответившему голосу, что хочу поговорить со стариком. Укрепленная на столбе камера нацелилась на такси. И хотя парк казался безлюдным, я был уверен, что в непосредственной близости от меня было от 3 до 5 человек охраны. Ярдов 100 от ворот припарковался темный додж-седан с 2 мужчинами на передних сиденьях, так что по возвращении в квартиру, а может быть раньше, меня ждала встреча с федералами. — Войди и жди у ворот! — отдал распоряжение голос из переговорного устройства. — Тебя проводят к дому! Я выполнил, что от меня требовалось, и такси уехало. Из-за деревьев вышел седой мужчина в темной одежде и стандартного образца темных очках, держа наготове хеклер. За ним появился также одетый мужчина помоложе. Справа я увидел еще 2 охранников, тоже вооруженных. «Прислонись к стене!» — скомандовал седой. Он натренированными движениями обыскал меня, в то время как остальные наблюдали, и вынул обойму из моего Смит-Вессона, а также запасную у меня из-за пояса. Достав патрон из патронника, охранник вернул пистолет мне. Затем сделал знак двигаться к дому. Он держался справа и немного сзади, чтобы видеть мои руки. За нами тенями следовали еще 2. Да, неудивительно, что старику Феррере удалось прожить так долго. Снаружи дом выглядел на удивление скромно. Длинное 2-этажное строение с узкими окнами по фасаду и галереей вдоль нижнего этажа. Охранники расхаживали по идеально ухоженному саду и посыпанной гравием подъездной аллее. Справа от дома стоял черный «Мерседес», рядом с которым ждал распоряжений шофер. Когда мы подошли, дверь уже была открыта, и в прихожей стоял Бобби Сциора, сжимая правой рукой запястье левой, на манер священника в ожидании подношений. Сциора был высок ростом и худощав. Под серым однобортным костюмом его длинные тонкие конечности походили на стилеты, а бледность, длинная, как у женщины, шеи, подчеркивала снежная белизна доверху застегнутой рубашки без воротника. Темный ежик волос окружал лысую, резко сужающуюся кверху макушку. Сциора был облеченным плотью ножом, живым орудием, причиняющим боль. Он объединял в себе и хирурга, и скальпель. ФБР считали, что на его совести более 30 убийств, но большинство знавших его были уверены, что ФБР Сциору недооценивало. При моем приближении он улыбнулся. За тонкими полосками губ блеснули безукоризненно белые зубы. Но улыбка так и не затронула холодный голубой глаз, потерявший среди неровности шрама, который начинался от левого уха, проходил через переносицу и заканчивался у мочки правого уха. Шрам этот поглотил улыбку, как жадный рот. — А у тебя хватило пороху прийти сюда? — продолжал улыбаться Сциора, покачивая головой. — Это что, Бобби, признание вины? — спросил я. — Зачем тебе нужен босс? — пропустив мое замечание мимо ушей, все с той же улыбкой поинтересовался он. — У него нет времени для такого дерьма, как ты. Улыбка Сциоры стала еще шире. — Между прочим, как твоя жена и дочка? Малышке должно быть сейчас года 4. Я почувствовал, как в висках неистово заколотилась кровь, и ярость стремится затуманить сознание. Но я не позволил себе взорваться и только сильнее прижал руки к бокам. Не требовалось большого ума, чтобы сообразить. Я был бы покойником, прежде чем успел коснуться белой шеи Сциоры. Сегодня вечером Стивена Бартона нашли в канализации. Федералы разыскивают Сани, и, возможно, тебя заодно. Меня заботит ваше благополучие. Мне бы не хотелось, чтобы с кем-либо из вас стряслось что-либо плохое, к чему я не был бы причастен. Улыбка Сциоры держалась, как приклеенная. Он собирался что-то ответить, но его перебил донесшийся из динамика тихий, но властный голос. Возраст придал ему скрипучесть с оттенком предсмертного хрипа, неярко выраженного, но тем не менее ощутимого, как сицилийские корни Дона Ферреры. — Пропусти его, Бобби! — проскрипел голос. Сцура отступил вглубь прихожей и распахнул исключающие сквозняк двойные двери. Я пошел за головорезом в сопровождении седого охранника, который ждал, пока Бобби закроет двойные двери и откроет следующую дверь в конце коридора. Дон Феррера сидел в старомодном кожаном кресле за большим письменным столом, напоминавшим стол в кабинете Коула, но позолоченная отделка не ставила его ни в какое сравнение со спартанской собственностью Уолтера. Окна закрывали шторы, и рассеянный свет настенных светильников и настольных ламп освещал многочисленные картины и книжные полки. По возрасту и состоянию книг я предположил, что стоят они, возможно, баснословных денег, и никем, скорее всего, никогда не читались. Вдоль стены выстроились красные кожаные кресла, такие же, как и то, в котором сидел сам хозяин, а в дальнем конце комнаты длинный низкий стол окружали диваны, тоже обтянутые красной кожей. Старик производил впечатление даже сидя и с грузом лет на плечах. Отливающие серебром волосы были гладко зачесаны у висков. Но смуглый цвет лица не мог скрыть нездоровую бледность, и было похоже, что у него слезятся глаза. Сциора закрыл дверь и снова застыл в позе священника, а охранник остался в коридоре. — Прошу садиться! — старик указал на кресло. Он открыл серебряную шкатулку с турецкими сигаретами, каждую опоясывал золотой ободок. Я поблагодарил и отказался. Феррера огорченно вздохнул. — Жаль, я люблю их аромат, но мне запрещено курить. Никаких сигарет, никаких женщин, никакого спиртного. Он закрыл крышку и с жадной тоской смотрел на нее некоторое время, потом сцепил руки на столе. — У вас нет теперь звания! — сказал он. Среди людей чести считалось прямым оскорблением обращение «мистер» при наличии звания или титула. Сыщики-федералы, чтобы принизить подозреваемых мафиози, иногда использовали это, обходясь без более официальных «дон» или «тио». — Я понял, Дон Феррера, что оскорбление исключено, — кивнул я и умолк. Во времена моей службы детективом мне приходилось иметь дело с людьми чести, и я всегда держался с ними без самомнения и высокомерия. Уважение должно встречать уважение, а паузы наполняться смыслом. В их среде все имело значение, и в способах общения, как и в методах насилия, у них преобладала экономичность и эффективность. Люди чести говорили только о том, что касалось непосредственно их самих, и предпочитали промолчать, нежели солгать. Долг человека чести — говорить правду, и нарушить установленные правила его может вынудить только вышедшее за рамки поведения других. И здесь предполагалось допустить, что сутенеры, киллеры и торговцы наркотиками в первую очередь отмечены благородством, и что кодекс чести не обветшал и символ прошлого века, а поставлен на службу для придания аристократического блеска бандитам и убийцам. Я терпеливо ждал, пока старик не начнет разговор. Он поднялся и медленно, не без труда, обогнул стол, остановившись возле маленького столика у стены, на котором тускло поблескивала золотая тарелка. — А знаете, Аль Капоне имел обыкновение есть на золотых тарелках. Вы об этом слышали? Я ответил, что не слышал. Его люди приносили тарелки в ресторан в футляре для скрипки и расставляли на столике для Капоне и его гостей, и они на них ели. Как по-вашему, почему у человека возникает желание есть на золоте? Он ждал ответа, пытаясь поймать мое отражение в тарелке. Когда есть большие деньги, появляются особые, эксцентричные вкусы, — предположил я. Со временем даже вкус пищи кажется не тем, если она подана не на коллекционном фарфоре или золоте. Тот, кто очень богат и обладает большой властью, не считает возможным есть из обычной посуды, как и простые смертные. — Я думаю, так можно зайти слишком далеко, — ответил он, но, казалось, говорил уже не со мной, а с самим собой, ловя в тарелке собственное отражение. — Здесь что-то не так. Нельзя потакать некоторым вкусом, потому что они чересчур грубые, даже отвратительные. Они оскорбляют человеческую природу. Полагаю, эта тарелка не из коллекции Капоне. Нет, мне подарил ее сын на прошлый день рождения. Я рассказал ему эту историю, и он заказал тарелку для меня. Возможно, он не уловил смысла этой истории, — заметил я и обратил внимание на утомленный вид старика. В последнее время сын определенно лишил его отдыха. — Вы считаете, что к убийству этого парня имеет отношение мой сын? Вы думаете, это сделано по его указанию? Он вернулся непосредственно в поле моего зрения, но взгляд его был устремлен не на меня, а куда-то дальше. Я не стал выяснять, куда он смотрит. — Ничего об этом не знаю. ФБР такого мнения. Он улыбнулся с холодной жестокостью. И улыбкой напомнил мне Бобби Сциору. — А вас интересует девушка, да? Я удивился про себя, хотя удивляться было особенно нечему. Сциора знал всю подноготную Бартона, а после того, как тело было найдено, о его прошлом стало известно многим. Я подумал, что свою роль сыграл и мой визит к Питу Хейзу. Мне хотелось знать, насколько полны его сведения. И следующий вопрос показал, что известно ему не так уж много. — На кого вы работаете? — Не могу этого сказать. — Мы можем узнать. Мы узнали достаточно от старика, хозяина спортзала. Вот откуда ветер дует. Я слегка пожал плечами. Он снова помолчал. — Вы думаете, что мой сын и девушку распорядился убить? — А это правда? Я отвечал вопросом на вопрос, и Дон Феррера повернулся ко мне, щуря слезящиеся глаза. — Есть одна история о муже, который подозревает, что жена наставляет ему рога. Тогда он приходит к старому верному другу и говорит, «По-моему, жена мне изменяет, но не знаю с кем. Я пытался следить за ней, однако так и не узнал, кто ее любовник. Что мне делать?» Но друг и есть тот самый тайный любовник. И чтобы отвести от себя подозрения, он сообщает мужу, что видел жену в обществе мужчины, известного своими любовными похождениями с чужими женами. Обманутый муж сосредоточивает внимание на другом человеке, а жена по-прежнему изменяет ему с лучшим другом. Он замолчал и со значением посмотрел на меня. Во всем скрыт особый подтекст, и намек нужно понять. Жить среди символов значит сознавать необходимость понимания смысла, спрятанного в кажущейся на первый взгляд бесполезной информации. Большую часть жизни старик провел, отыскивая во всем скрытый смысл, и от других ждал такой же проницательности. своей анекдотичной, с налетом цинизма истории, старик, видимо, хотел сказать, что не верит в причастность сына к смерти Бартона, и намекал, что истинному виновнику выгодно, дабы полиция и ФБР подозревали его сына. Я покосился на Бобби Сциору, и мне стало интересно, много ли удавалось прочитать Дону Ферреро в непроницаемых глазах своего подручного. Ради собственной выгоды Бобби Сциора с легкостью мог бы перешагнуть и через босса. Я слышал, Санни будто вдруг стал интересоваться моим житьем-бытьем. — И что же это за интерес, мистер Паркер? — усмехнулся Ферреро. — А такое, что из-за него мое здоровье может вдруг существенно ухудшиться. — Ничего об этом не знаю. Санни сам по себе. — Хорошо. Но если на меня кто-либо наедет, я Санни в аду достану. — Бобби с этим разберется, — пообещал Ферреро. Меня такая перспектива мало успокоила. Я поднялся. «Умный человек стал бы искать девушку». Старик тоже встал и направился к двери в углу комнаты позади стола. «Жива она или нет, ключ в ней». Возможно, он и прав. Но у старика, по всей видимости, имелись свои причины указать мне на нее. А когда Бобби Сцора провожал меня до парадной двери, мне подумалось, что найти Кэтрин Деметер хочу не я один. У ворот дома Феррера меня ждало такси, чтобы отвезти в Виллидж. Как оказалось, мне хватило времени, чтобы принять душ и сварить кофе, а тут и ФБР пожаловало. Я переоделся в тренировочный костюм и рядом со специальными агентами Россом и Эрнандесом чувствовал себя немного простовато. Тихо звучала запись голубого Нила. Эрнандес недовольно покрутил носом. Я не счел нужным отреагировать. Говорил в основном Росс, а его напарник тем временем с нарочитым вниманием изучал содержимое книжных полок, оглядывая корешки и читая названия на пыльных обложках. Разрешения на это он не спросил, и меня это сильно заело. «На нижней полке есть с картинками», — заметил я. Эрнандес посмотрел на меня зверем. Ему было около 30, и он продолжал верить всему, что ему втолковывали в Академии ФБР в Куантико. Мне он напоминал гидов, что водят туристов по зданию Эдгара Гувера в Вашингтоне. Тех, что мечтают сразить наркоторговцев или международных террористов, сопровождая толпу домохозяек из Миннесоты. Другое дело Росс, чье имя связывалось с расследованием крупных дел, касающихся организованной преступности. Я считал, что агент он хороший, а как человек — не ахти. И потому решил, что рассказывать я ему ничего не стану. «Что ты делал сегодня вечером в доме Ферреро?» — начал он, отказавшись от кофе с таким видом, с каким мартышка отказалась бы от ореха. «Разносил газеты, по пути и к нему заглянул». Но Росс не принял шутки и даже не улыбнулся. Эрнандес еще сильнее насупился. На моем месте любой более нервный уже разволновался бы. «Не строй из себя дурака!» — начал злиться Росс. Я мог бы тебя арестовать по подозрению в связи с организованной преступностью и посадить под замок на некоторое время, но что нам обоим это даст? Поэтому спрашиваю еще раз, что ты делал сегодня вечером в доме у Ферреро? Я провожу расследование. Ферреро, возможно, имеет отношение к этому делу. Что это за расследование? Тайна следствия. Кто тебя нанял? Это также конфиденциальная информация. Я хотел еще пошутить, но решил, что Росс не в том настроении, чтобы оценить шутку. Может быть, я и дурак, но за последние сутки мне не удалось ни на шаг продвинуться в поисках Кэтрин Деметер, а убийство ее друга выявило много возможностей, ни одна из которых особенно не привлекала. Если Росс задался целью зацепить Санни Ферреро или его отца, флаг ему в руки, а у меня своих проблем хоть отбавляй. «Что ты рассказал Ферреро о смерти Бартона?» «Ничего сверх того, что он уже знал. Ведь Хансен прискакал на место преступления раньше вас», — съязвил я. Хансен работал репортером в пост и хорошо работал. Чутью парня на трупы, должно быть, завидовала даже часть мушиного племени. Если кто-то успел пару слов шепнуть Хансену, то Ферреро был в курсе дела еще раньше. Олтер оказался прав. В управлении чихнуть нельзя без того, чтобы об этом не узнали и внутри, и снаружи. Контора течет, как худой башмак. «Послушайте!» Я начал терять терпение. «Мне известно столько же, сколько и вам. Я считаю, что здесь не замешаны ни Санни, ни старик. А что касается того, кто...» Росс от досады подкатил глаза. Помолчав, он поинтересовался, видел ли я Бобби Сциору. И ответил, что имел такое счастье. Росс встал и снял микроскопическую соринку с галстука. «Сциора, я слышал, твердит всем и каждому, что тебя стоит проучить. Он считает, что ты суешься куда не следует и сам лезешь на рожон. Возможно, он и прав. Я надеюсь, что вы все сделаете, чтобы меня защитить». Губы Росса дрогнули в мимолетной ухмылке, открывая остренькие маленькие зубки. Он напоминал ощерившуюся крысу, в которую ткнули палкой. «Будь спокоен. Мы сделаем все возможное, чтобы отыскать негодяя, когда с тобой что-либо случится». В свою очередь улыбнулся Эрнандес, направляясь вместе с Россом к выходу. Два сапога пара. «Я вас не провожаю», — тоже улыбнулся я. «И вот что, Эрнандес». Он остановился и обернулся. «На всякий случай я пересчитаю книги». Росс прав, сосредотачивая внимание на Санни. Конечно, во многих делах он оставался мелкой сошкой. Что такое Санни? Несколько интим-салонов, клуб в центре китайского квартала на Мод-стрит с написанным от руки объявлением над телефоном, заботливо предупреждающим публику о встроенном жучке. Кое-какие мелкие сделки с наркотиками. Ну, еще он сужает деньги под грабительские проценты и опекает шлюх. Но все это никак не делает его врагом номер один. В то же время Санни — слабое звено в клане Феррера. Если удастся его подцепить, может открыться путь к Сциоре и самому старику. Я наблюдал в окно, как ФБРовцы усаживались в машину. Росс задержался, прежде чем сесть на место пассажира, и некоторое время пристально смотрел на мое окно. Стекло, однако, не треснуло от напряжения, да и я остался цел. Но у меня возникло чувство, что агент Росс еще не в полной мере проявил себя.